курсанта Гагарина ЮА направить для дальнейшего обучения в первое Чкаловское военно-авиационное училище. Читая, ей хочется мысленно сказать ему слова похвалы, слова поощрения, слова, которые при жизни Юры мы всегда с Алексеем Ивановичем произносили с оговоркой. Поощряли, конечно, но тут же добавляли. Мол, не гордись, сынок, нехорошо выставляться, нос задирать негоже. Перестраховывались, как теперь выражаются. Наши опасения объяснимы, понятны. Родители всегда за детей беспокоятся, предостерегают. Опасность хотят от них отвести. Предостерегали, а Юрия, видать, опасность нескромности, которая людское осуждение сразу же вызывает, и не грозила. Так получается, что от беды отводили, а зато ласки не додали. Как же я горюю теперь, что на ласковые слова скупилась. Особенно по ночам осуждаю себя, но утром, когда мысль яснее работает, понимаю. Все было правильно. Алеша мой с его скромностью хороший урок ребятам давал. Предостерегать надо, ведь когда ошибка произойдет, поправлять поздно. Загладить ее можно, а переделать так, чтобы и следа не осталось, нельзя. Жизненный путь один, и вернуться к началу дороги, чтобы ее заново по-другому пройти, невозможно. Правильно поступали. Но сейчас, когда моих младших в живых нет, постоянно мучаюсь невысказанными ласковыми словами. Осуществление сыновней мечты. В 1955 году в нашей семье было двое военных, Юра да Борис, которого призвали в армию. Юрина сообщение об училище мы с Алексеем Ивановичем встретили по-разному. Он как бы, между прочим, заметил. «Что ж такое, опять учеба? Работать-то когда?» Иной раз я пропускала мимо ушей разные замечания. Если на все реагировать, только и будешь свою точку зрения доказывать. Но тут вопрос был важным, жизненный вопрос, поэтому я возразил Алексею Ивановичу. Есть желание у сына, пусть учится, а у Юры больше, чем только желание. И у него ведь все так хорошо получается. Объяснила мужу, какое для меня было потрясение в детстве, когда я поняла после окончания Путиловского училища, что никогда уже мне за парту не сесть. Рекомендации были, способности у меня были, желание так и переполняло меня. Хотелось узнавать, постигать, но не было главного для продолжения обучения – денег в нашей рабочей семье. Я до сих пор ощущаю, что крылья знаний у меня поурезаны. Так неужели же сыну своему отсоветуем ученым человеком становиться? Тем более, что семейные обстоятельства благоприятно складывались. Мы в помощи, на которую родители вправе рассчитывать, не нуждались. Жили мы в это время одной семьей с Зоей, ее мужем Дмитрием, детишками Тамарой и Юрочкой. Валентин с женой Марией поставил рядом дом, и хоть в семье его уже было трое детей, в тяжелой мужской работе нам не отказывал. Переубедила я моего Алешу, написала Юре, что мы рады его решению, прямо сказала, есть, сынок, желание, учись, чем сможем, поможем. Первое письмо из Оренбурга, он тогда Чкалов назывался, заняло несколько страничек. Еще бы, город-то был для Юры совершенно удивительным. Он отметил, что на улице встречаются лошади и верблюды, но, конечно, больше всего в письме было об училище. Я уже заметила, что Юра всегда находил причину, повод, чтобы гордиться делами того коллектива, в котором жил, где учился. Вот и сейчас он описывал славные дела людей, окончивших его военное училище. Здесь получили путевку в небо летчики, имена которых гремели еще до войны. Михаил Громов, Андрей Юмашев, Анатолий Серов. Более 130 выпускников училища стали героями Советского Союза. Юра писал, что от вступительных экзаменов он освобожден, потому что у него диплом об окончании техникума с отличием, да и рекомендация из аэроклуба очень крепкая. Но он помогал готовиться товарищам, сам занимался немало. Отсеялась почти половина поступавших. Юра сожалел о неудачах ребят, с которыми уже успел подружиться. Прошедших испытания зачислили, подстригли под машинку, выдали форму. Она очень понравилась Юре. такими подробностями он перечислял атрибуты одежды.